Закон деления. Выбор определяет закон деления, который подробно рассматривался в нашей книге «22 непреложных закона маркетинга». Подобно делению амебы в чашке Петри, рынок вмещает в себя бесконечно расширяющееся множество категорий. Товарная категория начинается с одного единственного объекта, например, с компьютера. С течением времени она разделяется на сегменты, мейнфреймы, мини-ЭВМ, рабочие станции, персональные компьютеры, портативные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры. Рынок автомобилей тоже начинался с единственной категории. Первоначально на рынке США доминировали три марки – «Шевроле», «Форд» и «Плимут». Потом в категории пошел процесс деления. Сегодня мы можем выбирать среди автомобилей повышенной комфортности, среднего ценового класса и недорогих моделей. А также среди полноразмерных, промежуточных и компактных. Среди спортивных, полноприводных, минивэнов и тяжелых внедорожников – своего рода универсалов-переростков. На рынке телевидения 90% зрительской аудитории США были поделены между тремя каналами – ABC, CBS и NBC. Сегодня мы можем смотреть эфирные общенациональные, эфирные местные, кабельные, спутниковые и некоммерческие телестанции. В порядочном домохозяйстве телевизор принимает более 150 каналов на любой вкус. А ведь вскоре нас ожидает появление потокового видео. И вот тогда мечта кабельной индустрии о 500-канальной вселенной станет явью. С такими темпами, пока вы переключаетесь с канала на канал в поисках интересной программы, ваше любимое шоу успеет закончиться. Остановить процесс деления невозможно. Если вы еще сомневаетесь, взгляните на таблицу стремительного расширения выбора.